Пытливый ум ребенка требовал пищи. Он с жадностью прочел все, что мог прочесть. Изучил священную, церковную, римскую историю, русские летописи, творения святых отцов. Но во всем, что не читал, он искал доказательств в свою пользу. Занятый постоянную борьбою, искал средств выйти победителем из этой борьбы, искал везде, преимущественно в Священном Писании, доказательств в пользу своей власти, против беззаконных слуг, отнимавших ее у него. Отсюда будут понятны нам последующие стремления Иоанна, стремления, так рано обнаружившиеся, принятие царского титула, желание быть тем же на московском престоле, чем Давид и Соломон были на Иерусалимском, Август, Константин и Феодосий на Римском. Иоанн IV был первым царем не потому только, что первый принял царский титул, но потому, что первый сознал вполне все значение царской власти, первый, так сказать, составил себе ее теорию, тогда как отец и дед его усиливали свою власть только практически. Но в то время как ум был занят мыслью о правах, дерзко нарушаемых, о средствах, как бы дать окончательное освящение этим правам, дать им совершенную недосягаемость, сердце волновалось страшными чувствами. Окруженный людьми, которые в своих стремлениях не обращали на него никакого внимания, оскорбляли его, в своих борьбах не щадили друг друга, позволяли себе в его глазах насильственные поступки, Иоанн привык не обращать внимания на интересы других. Привык не уважать человеческого достоинства, не уважать жизни человека. Пренебрегали развитием хороших склонностей ребенка, подавлением дурных, позволяли ему предаваться чувственным, животным стремлениям, потворствовали ему, хвалили за то, за что надобно было порицать, и в то же время, когда дело доходило до личных интересов боярских, молодого князя оскорбляли, наносили ему удары в самые нежные, чувствительные места, оскорбляя память его родителей, позоря, умерщвляя людей, к которым он был привязан. Оскорбляли таким образом вдвойне Иоанна. Оскорбляли как государя, потому что не слушали его приказаний, оскорбляли как человека, потому что не слушали его просьб. От этого сочетания потворств, ласкательств и оскорблений в Иоанне развивались два чувства — презрение к рабам-ласкателям и ненависть к врагам, ненависть к строптивым вельможам, беззаконно похитившим его права, и ненависть личная. За личные оскорбления Иоанн в ответном письме Курбскому так говорит о впечатлениях своего детства. «По смерти матери нашей Елены остались мы с братом Георгием круглыми сиротами. Подданные наше хотение свое улучшили, нашли царство без правителя. Об нас, государях своих, заботиться не стали». Начали хлопотать только у приобретения богатства и славы. Начали враждовать друг с другом. И сколько зла они наделали, сколько бояр и воевод, доброхотов отца нашего умертвили. Дворы, села и имения дядей наших взяли себе и водворились в них. Казну матери нашей перенесли в большую казну, причем неистово ногами пихали ее вещи и спицами кололи. Иное и себе побрали, а сделал это дед твой, Михайло Тучков. Описавший поведение князей Шуйских относительно дьяка Мишурина, князя Ивана Бельского, двоих митрополитов, Иоанн продолжает. Нас с братом Георгием начали воспитывать как иностранцев или как нищих. Какой нужды не натерпелись мы в одежде и в пище, ни в чем нам воли не было». Ни в чем не поступали с нами так, как следует поступать с детьми. Одно припомню. Бывало, мы играем, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу на нее положив. Что сказать о казне родительской? Все расхитили лукавым умыслом, будто детям боярским на жалование, а между тем все себе взяли. И детей боярских жаловали не за дело, верстали не по достоинству. Из казны отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных и написали на них имена своих родителей, как будто бы это было наследственное добро. А всем людям ведомо. При матери нашей, князя Ивана Шуйского, шуба была мухояровая, зеленая, на куницах, да и те ветхие. Так если б у них было отцовское богатство, то чем посуду ковать, лучше б шубу переменить. Потом на города и села наскочили и без милости пограбили жителей. А какие напасти от них были соседям, исчислить нельзя. Подчиненных всех сделали себе рабами, а рабов своих сделали вельможами. Думали, что правят и строят. А вместо того везде были только неправды и нестроения. Мзду безмерную отовсюду брали. Все говорили и делали по мзде. По словам Курбского, Иоанна воспитывали великие и гордые бояре на свою и на детей своих беду, стараясь друг перед другом угождать ему во всяком наслаждении и сладострастии. Когда он начал приходить в возраст, был лет 12, то стал прежде всего проливать кровь бессловесных, бросая их на землю с высоких теремов, а пестуны позволяли ему это и даже хвалили, уча отрока на свою беду. Когда начал приближаться к 15-му году, то принялся и за людей. Собрал около себя толпу знатной молодежи и начал с нею скакать верхом по улицам и площадям, бить, грабить встречавшихся мужчин и женщин. Поистине в самых разбойнических делах упражнялся, а ласкатели все это хвалили, говоря: «О, храбр будет этот царь и мужествен!» Если признать верность показаний Курбского, признать, что Иоанн действительно с 12 лет начал обнаруживать дурные наклонности, от которых пестуны не удерживали его, то этот возраст совпадает с правлением Андрея Шуйского и товарища его. Прежде, когда Иоанн был еще очень мал, то шуйские считали ненужным обращать на него большое внимание. Князь Иван в его присутствии клал ногу на постель его отца, Тучков пихал ногами вещи его матери, позабывши, что ребенок такие явления помнит лучше, чем взрослый. В это время многое делалось и не так, как хотел ребенок, и платье ему давали дурное и не давали долго есть. Но когда ребенок стал вырастать, то окружающие переменили обращение с ним, стали готовить в нем себе будущего милостивца. Вдруг перестали видеть в нем ребенка, которого еще должно было воспитывать, и начали смотреть на него, как на великого князя, которому должно было угождать. Воронцов счел для себя выгодным приобрести расположение 13-летнего государя, и это расположение Шуйский и товарищи их сочли для себя опасным. По всем вероятностям, и сами Шуйские обходились теперь с Иоанном не так, как прежде их старшие. С их ведома пестуны Иоанновы позволяли себе те же поблажки, о которых говорит Курбский. Новое положение Иоанна в 13-летнем возрасте видно уже из того, что при описании свержения князя Бельского и митрополита Иоасафа об Иоанне сказано только, что он сильно испугался. При описании же происшествия с Воронцовым говорится, что Иоанн уже ходатайствовал у Шуйских за своего любимца. Поступок Шуйских с Воронцовым был последним боярским самовольством. Неизвестно, как, вследствие особенно чьих внушений и ободрений, вследствие каких приготовлений, 13-летний Иоанн решился напасть на Шуйского, иначе нельзя выразить тогдашних отношений. Молодой великий князь должен был начать свою деятельность нападением на первого вельможу в государстве. Понятно, что это нападение будет такое, каким приучили его шуйские. 29 декабря 1543 года Иоанн велел схватить первосоветника боярского князя Андрея Шуйского и отдать его псарям. Псари убили его, волоча к тюрьмам. Советников его князя Федора Шуйского, князя Юрия Темкина, Фому Головина, который позволил себе известный нам поступок с митрополитом и других, разослали. Нападение было удачное. Враги застигнуты врасплох, напуганы. С тех пор, говорит летопись, начали бояре от государя страх иметь и послушание. Прошел год. Иоанну было уже 14 лет, и опала постигла князя Ивана Кубенского. Его сослали в Переславль и посадили под стражу. Князь Иван Кубенский с братом Михаилом были главами заговора против Бельского и митрополита Иосафа в пользу Шуйского. Иван же Кубенский упоминается в числе бояр, бросившихся на Воронцова с Шуйскими. 16 декабря 1544 года был схвачен Кубенский, в мае 1545 был освобожден. 10 сентября Афанасию Бутурлину отрезали язык за невежливые слова, но в следующем месяце опять опала на князя Ивана Кубенского, князя Петра Шуйского, князя Александра Горбатова, князя Дмитрия Палицкого и на Федора Воронцова. Нам неудивительно, что не могли остаться в покое или не умели сдержать своего неудовольствия шуйские и главные их советники, так много потерявшие при новом порядке вещей. Князь Петр Шуйский, сын прежнего правителя, князя Ивана, князь Кубенский, князь Палицкий, которого имя стоит рядом с именем Кубенского при описании заговора против Бельского и Воронцова. Но поражает нас среди этих имен имя Федора Воронцова, подвергшегося опале вместе с заклятыми врагами своими. К счастью, на этот раз летописец объясняет нам дело и совершенно удовлетворительно. После казни Андрея Шуйского первым делом великого князя было возвращение ссылки Воронцова, который ничего не потерял из прежнего его расположения. Возвратившись к двору с торжеством, блистательно отомщенный, Воронцов стал думать, как бы самому занять место Андрея Шуйского, одному управлять всем, одному раздавать все милости именем еще несовершеннолетнего государя. Кого государь пожалует без Федорова ведома, и Федору досадно, говорит летописец. Сам ли Иоанн заметил эти досады? Или другие, которым было тесно с Воронцовым, например, князья Михаил и Юрий Глинские, дядья государевы, указали ему Воронцове другого Шуйского. Только Воронцов подвергся опале вместе с прежними своими врагами. Но и на этот раз опала продолжалась не более двух месяцев. В декабре 1545 года для отца своего Макария митрополита великий князь пожаловал бояр своих. Этих колебаний, опал, налагаемых на одни и те же лица, прощений их в продолжении 13, 15 и 16 года Иоанновой жизни нельзя оставить без внимания. Странно было бы предположить, что молодой Иоанн только по старой неприязни к родственникам и друзьям шуйских безо всякого повода бросался на них и потом прощал. Трудно предположить, чтобы могущественная сторона шуйских так была поражена казнью князя Андрея, что отказалась совершенно от борьбы. Но кто боролся с нею именем Иоанна, летописи молчат. Можно указывать вначале на Воронцова, можно указывать на князей Глинских, которых могущество обнаруживается во всеобщей ненависти вельмож к ним. Но окончательно Кубенский и Воронцов были погублены не Глинскими. На это есть определенное свидетельство источников. В мае 1546 года великий князь отправился с войском в Коломну по вестям, что крымский хан идет к этим местам. Однажды Иоанн, выехавший погулять за город, был остановлен новгородскими пищальниками, которые стали о чем-то бить ему челом. Он не расположен был их слушать и велел отослать. Летописец не говорит, как посланные великим князем исполнили его приказание, говорит только, что пищальники начали бросать в них колпаками и грязью. Видя это, Иоанн отправил отряд дворян своих для отсылки пищальников. Но последние стали сопротивляться и дворянам. Те вздумали употребить силу, тогда пищальники стали на бой. Начали биться ослопами, из пищали стрелять, а дворяне дрались из луков и саблями. С обеих сторон осталось на месте человек по пяти или по шести. Великого князя не пропустили проехать прямо к его стану, он должен был пробираться окольную дорогою. Легко понять, какое впечатление должно было произвести это происшествие на Иоанна, напуганного в детстве подобными сценами и сохранившего на всю жизнь следствие этого испуга. Но он привык видеть врагов своих, дерзких ослушников своей власти, не в рядах простых ратных людей, и потому сейчас же им овладело подозрение. Он велел проведать, по чьей науке пищальники осмелились так поступить, потому что без науки этого случиться не могло. Разузнать об этом он поручил незнатному человеку, но дьяку своему, Василию Захарову, который был у него в приближении. Мы видим, следовательно, что Иоанн, подобно отцу, уже начал приближать к себе людей новых, без родовых преданий и притязаний, дьяков. Захаров донес, что пищальников подучили бояре, князь Кубенский и двое Воронцовых, Федор и Василий Михайловичи. Великий князь поверил дьяку и в великой ярости велел казнить Кубенского и двоих Воронцовых как вследствие нового обвинения, так и по прежним их преступлениям, за мздоимство во многих государских и земских делах. Людей, близких к ним, разослали в ссылку. Летописцы говорят, что дьяк оклеветал бояр. Урбский относит к тем же временам и другие казни. Так проводил Иоанн 16-й год своего возраста. На 17-м, 13 декабря 1546 года, он позвал к себе митрополита и объявил, что хочет жениться. На другой день митрополит отслужил молебен в Успенском соборе, пригласил к себе всех бояр, даже и опальных, и со всеми отправился к великому князю, который сказал Макарию: «Милостью Божию и пречистой его матери, молитвами и милостью великих чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев, положил я на них упование, а у тебя, отца своего, благословяся, помыслил жениться».